Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Прямо сразу в начале эфира хочу предупредить, что у нас сегодня на одну передачу пока новый телефон прямого эфира 495-232-1599, этот телефон. А говорим мы сегодня в прямом эфире о романе Алексея Толстого, одном из первых фантастических советских романов, «Гиперболоид инженера Гарина». Роман этот был закончен, окончательно появился в свет в 1927 году. И я думаю, я не единственный человек, для которого этот роман стал одним из самых любимых романов детства, ну или ранней юности, по крайней мере. 10 января исполнилось бы 119 лет Алексею Толстому, почти юбилей, кто знает, доживем ли мы до 120-летия Алексея Николаевича. Впрочем, и тогда будет о чем поговорить. И так как его день рождения мы, как принято, в «Серебряных нитях» пропустили, то мы попробуем сегодня вспомнить, почему мы все, решительно все, по-моему, старшее поколение, так любили этот роман. Чего такого особенного было в талантливом ученом и авантюристе Петре Петровиче Гарине? Чего такого особенного было в Василии Шельге, его альтер-эго, я бы сказал, в романе, революционере и одновременно авантюристе, шикарной Зои Монрос? Что-то, как сказал бы Юнг, архетипическое затронул Алексей Толстой в этом романе. Какие-то очень важные струнки, иначе, конечно же, мы не любили бы так, в общем-то, достаточно простую авантюрную историю. Впрочем, вы, наверное, знаете, что сам Алексей Толстой считал, что первая часть романа авантюрная, вторая – героическая, а третья – утопическая. То есть повествует она о судьбе всяких утопий. Так что не так прост этот роман, как кажется. И сегодня по телефону, обратите внимание, один день в прямом эфире, у нас телефон 8-495-232-1559. Поэтому, если вы хотите отдать дань уважения писателю, сделать это можно одним единственным способом. Ведь вряд ли стоит, ну, в какой-то очередной раз обсуждать, был ли Алексей Николаевич Толстой графского происхождения. В общем, как у всякого человека, в его жизни было всякое. Но памятником писателю являются его произведения. И, конечно же, среди них те, которые мы любили. А вот почему и за что мы любили эту романтическую, по-своему революционную, по-своему утопическую, видите, фантастику, мы сегодня можем поговорить по телефону 8-495-232-1559. Ну, начну, наверное, просто в двух словах пересказывать роман, поскольку не убежден, что все помнят. Итак, в начале 20-х годов в Ленинграде на заброшенной даче на реке Крестовке происходит убийство. Сотрудник уголовного розыска Василий Витальевич Шельга обнаруживает зарезанного человека со следами пыток. Высказывается предположение, что убитый – это некий инженер Петр Петрович Гарин. Между тем, настоящий инженер Гарин – тщеславный и аморальный тип, но очень талантливый ученый, разработавший тот самый тепловой чудо-луч, подобие нынешнего лазера, спасается от иностранных убийц, а гибнет его сотрудник, первый известный в романе «Двойник Гарина». Василий Шельга случайно сталкивается с живым Гарином на почтамте, но Гарин не спешит переубеждать Шельгу, представляясь неким Пьянковым Питкевичем. И они заключают устный пакт взаимопомощи. Скоро Шельга понимает, что его одурачили, но поздно. Гарин ускользнул за границу. Там, в Париже, где находится американский король, химический король, миллиардер Роллинг, который скупает химическую промышленность. У него есть любовница. Она русского происхождения, шикарная, но холодная дама, которую зовут Зоя Монрос, и которая давно проявляет интерес к загадочному изобретению Гарина. Именно они, Роллинг и Монрос, совершили убийство в Ленинграде, точнее говоря, их люди, пытаясь завладеть вот этим чудо-аппаратом. В Париже Гарин приобретает еще одного сотрудника, Виктора Ленуара, который опять становится, соглашается стать двойником Гарина. Вот это первая часть романа, и на этом давайте мы перейдем к музыкальной паузе и подождем, может быть, кто-нибудь из вас, дорогие радиослушатели, вспомнит роман и решится позвонить нам и сказать, за что мы любим такие авантюрные вещи, и в частности, историю о гиперболоиде инженера Гарина, написанную писателем Алексеем Толстым, и дважды экранизированную, замечательно экранизированную на советском экране. Итак, 8-495-232-15-59. Алексей Толстой, Петр Гарин и их следы в наших душах. Что касается музыки, наверное, это моя ассоциация, сугубо личная, но был такой инженер Термен, судьба которого была тоже авантюрная и необычная, и изобрел он музыкальный инструмент, который звучит сегодня в записях 40-х годов прошлого века в наших музыкальных паузах. В общем, времена были фантастические. Термен создал звуковой гиперболоид. Он, видите, звучит вместе с крупнейшими мастерами американских танцевальных оркестров. Очень интересная по самой сути своей запись. Мне кажется, она чем-то передает настроение славного романа Алексея Толстого. Кроме того, к радио прямое отношение имеет этот роман, поскольку сам Толстой признавался, что на создание романа его вдохновил завораживающий образ Шуховской башни, построенной в 1922 году в виде уходящих в высоту секций гиперболоидов. Вот в статье «Как мы пишем», 1929 год, Толстой сообщает: «Когда писал гиперболоид, старый знакомый Оленин рассказал мне действительную историю постройки такого двойного гиперболоида, а инженер, сделавший это открытие, погиб в Сибири. Пришлось познакомиться с новейшими теориями молекулярной физики. Первая книга романа «Угольные пирамидки» была опубликована в 1925 году в журнале «Красная новь». В том же журнале в 1926 году была опубликована вторая книга «Львиновый пояс», а в 1927, соответственно, была опубликована другая концовка романа, третья часть под названием «Гарин диктатор», с подзаголовком «Новый вариант конца романа гиперболоид инженера Гарина». Вот такая вот история. Прежде чем я перескажу вторую часть, ваши звонки. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте. Мы с вами, вероятно, сверстники. Но я читал этот рассказ еще в детстве. Тоже, кстати, намного он мне врезался в память. Я не задавался тогда вопросом, чем он мне так понравился. А сейчас я могу, конечно, ответить. Это поиск научный, открытие, фактически предсказание Вазера, потом открытого и нашими учеными. И борьба добра и зла, которая пронизывает всю нашу жизнь. И вот это вот самое главное, пожалуй. На этом, собственно... В детстве учились понимать, что хорошо, что плохо, и что нужно бороться. Что же в романе хорошо и что плохо? Что такое зло? Что такое зло? Ну, философия Библии говорит, что сатана – это зло. В переводе из древнесирийского «сатана» – это сеющий ложь умышленно, ради своих корыстных подлых целей. Пожалуй, точно сказано, а все то, что на истине, на справедливости, на гуманизме, это от Бога, это движение к идеалу. Кто же представляет в романе Бога или идеал? Ну, там нет таких, кто представляет. Так какая же тогда добра? В конечном, законченном таком, как у Бога, идеал, а люди, которые стремятся бороться за справедливость, чтобы... Отдельный мерзавец не поработил мир. Но ведь ни Шельгу, ни американских капиталистов, которые как бы договариваются в конце романа за то, чтобы не допустить, да, сделать так, чтобы Гарин стал диктатором, в общем, совсем не являются идеалами, правда? Верно. Я не говорю, что там, так же, как и в жизни, нет абсолютно законченных идеалов. Это надо быть Богом. Надо стремиться к идеалу и защищать. Ведь любить Родину – это не березки целовать, а защищать законность и справедливость нашей жизни. Пока мы это не поймем, все это будет только болтовня. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо, Вячеслав Владимирович. Непонятна судьба гиперболоида, который вроде то ли захвачен, то ли разрушен Шельгой и доставлен в распоряжение, разумеется, советской власти. Представляете, что бы она могла с ним сделать? Ну, как бы в сущности своей и ту, и другую сторону ведут мечты о захвате власти над миром. Вот что сказала о романе наша радиослушательница Юля. Здравствуйте. Взяла перечитать книгу и быстро убедилась, что помню почти дословно. Роман в свое время был любимой книгой. Посмотрела на начало фильма «Крах», там, где в роли Гарина Борисов. Используя терминологию передачи про черный юмор, Шельга и Роллинг как бы одно и то же. Оба стабильные представители, хорошие каждый для своей системы. Белые какие-то. Глаживание рельефа, хороший капиталист и хороший коммунист. Черный Гарин – типичный трикстер. Между прочим, создавал себе двойников, близнецов, которых убивали вместо него. Мелкий бес, с глазами, окруженными глубокой синевой и мефистофельской бородкой. Гарин – талантливый ученый, обращающийся со своим талантом, как если бы микроскопом забивали гвозди. Зоя – неудавшаяся балерина. Похоже, как две стороны медали, тоже почти двойники. Гарин – романтик, романтична Зоя. Нарушить все законы и пусть все летит к черту. Будем как боги. Но вся прекрасная романтичная авантюра заканчивается на необитаемом острове, где они вдвоем и почти не разговаривают друг с другом. Круг замыкается, и они у самого начала. Адам с Евой. Вывод. Роман графа Толстого про то, как нехорошо стремиться к власти. Это и в титрах перед началом фильма есть. Спасибо. Меня зовут Юля. Ну вот, кстати, о символистах. В действительности, ой, извините, перескочил, но, кстати, о Зое Монрос. Алексей Толстой, конечно, даже уже в конце 20-х годов не мог в этом честно признаваться, но из его рассказов можно сделать вывод, что Зоя Монрос тоже была идеалом женщины, художников-символистов, их немецких и немецких экспрессионистов, извините. Это, кстати говоря, странный, интересный идеал, который сохранил свою романтическую притягательность до нашего времени. Это очень красиво, как правило, широкими плечами, узким лицом, холодная женщина, которая, в общем, не испытывает чувств по отношению к своим мужчинам. Они пытаются вытрясти из нее эти чувства, добиться их любой ценой, за любые деньги. Она остается холодной, неподвластной никакому эмоциональному влиянию. Такая дочь Лилит, да, у Анатоля Франца. И Зоя Монрос, несомненно, такая, может быть, чуть-чуть пародийное изображение этого женского идеала, с которым, впрочем, в жизни сталкивался и сам Алексей Толстой. Ну, впрочем, сегодня о романе, а не его личной жизни. Вот замечательный рассказ о романе «Гиперболоид инженера Гарина» нашей постоянной радиослушательницы Ирины. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я давно читала эту книгу и фильм смотрела тоже давно, и поэтому не очень хорошо сейчас помню подробности. Что особенно запомнилось с детства? Ну, во-первых, какое-то детски гордое чувство. Наши победили. Вернули все-таки себе странный, таинственный и очень страшный гиперболоид. Хотя уверенность в таком финале была с самого начала. А вот второе было более неожиданно. Помню удивительно тоскливые чувства от окончательного финала. На одиноком острове в Тихом океане на долгую жизнь рядом обречены два одиноких человека, которым не о чем друг с другом поговорить, потому что все их устремления были направлены на обладание внешним миром, который в данный момент оказался отрезан бесконечным пространством воды. И сегодня мне подумалось, что главные герои романа Гарин и Зоя очень соответствуют первым двум арканам Картару – маг и жрица, чародей и берегиня. Гарин с тепловым лучом своего гиперболоида, который и есть волшебная палочка в руках у мага, мечтает о власти над всем миром, о своей власти, мечтает воплотить свои представления и реализует свою мечту с помощью изобретенного им гиперболоида. И Зоя Монрос точно так же чистолюбива и амбициозна, точно так же стремится воплотить свои амбиции в мир. Однако действует она с помощью знаний и информации. И недаром в конце романа на одиноком острове она показана с книгой, в которой были собраны идеи и мечты самой мадам Ламоль. А книга – символьный знак берегини. И недаром, по-видимому, они оставлены Алексеем Толстым жить на острове вдвоем, но абсолютно одинокие, как вечные начальные архетипы человеческих душ. Вообще гиперболоид Толстого на самом деле параболоид. Толстой об этом знает и, тем не менее, выбирает для своей фантастической волшебной палочки название гиперболоид, как более внушительное. Вот интересно, почему оно ему показалось более внушительным? Может быть, оно просто более точно выражало саму суть романа? Ведь гиперболоид отсылает нас к гиперболе, и не только к математической кривой, но и к гиперболе как к стилистическому приему явного и намеренного преувеличения для того, чтобы усилить значение собственных мыслей и идей. А ведь это одно из основных, а может быть вообще основной прием манипуляции посредством информации. То есть маг использует гиперболу, преувеличение, для того, чтобы зачаровать, очаровать своих слушателей, зрителей, адептов. А в предыдущей программе о черном юморе вы, Александр Геннадьевич, озвучили мысль, я недословно ее запомнила, уж извините, а что идеи и идеалы, овладевшие массами, ставшие преувеличенно большими, становятся причиной разрушительных войн. И Жилька, на мой взгляд, это тень Гарина. Поэтому он менее ярый, как личность, какой-то однотонный и плоский. Поэтому они неразрывные. Их пути не то, что пересекаются, они просто следуют в одном направлении. Им обоим надо иметь в руках гиперболоид. Шельга тоже хочет владеть миром, только не лично, а через коллективную идею. Небольшая цитата из книги. «Он, Гарин, мчался всю вторую ночь на запад, к Тихому океану. На рассвете, наливая бензин, услышал, наконец, из черного горла громкоговорителя хорошо знакомый голос Шельги. «Победа, победа! Товарищи, в моих руках страшное орудие революции, гиперболоид. Страшное орудие революции в руках того, кто разыгрывает революцию, как дирижер героическую симфонию. Гиперболоид, гипербола, преувеличение». Что с ним делает Шельга дальше, Алексей Толстой не показывает. Хотя выводы как-то напрашиваются сами собой. А Гарин с Зоей попадает в страшный тайфун. И в результате кораблекрушения в одиночестве живут на острове. Тупиковый результат амбициозных желаний мага и жрицы. Герои, застрявшие на первых этапах развития личности, обречены либо на одиночество, либо на коллективную обезличенность. Спасибо. До свидания. Итак, ну, ответ, зачем Гарину нужен гиперболоид, в романе есть. Русский ученый Николай Манцев еще до революции на Камчатке обнаружил, подтвердил теоретическую догадку Гарина о существовании в глубине Земли так называемого левинового пояса, в котором в расплавленном состоянии находятся металлы, в том числе и вожделенное золото. Золото нужно Гарину для власти над миром. Как известно, он хочет завалить мир золотом, продавать его по дешевой цене, чем избавить привычные деньги от власти. Чтобы пробиться к золоту, нужен гиперболоид. Чтобы построить огромный гиперболоид и шахту, нужны деньги, то есть миллионер Роллинг. Поэтому Гарин отправляется сам к миллиардеру, предлагая ему от имени инженера Гарина сотрудничество. Ну, вот это, собственно, суть второй части романа, потому что тогда же неугомонная Зоя Монрос сначала заказывает очередное убийство Гарина, бандиту Гастону «Утиный нос», но погибает двойник, уже упомянутый мной Виктор Ленуар. Зоя потом, в обмен на обещание владения левиновым поясом и власти над миром, становится любовником Гарина и уходит от Роллинга, как бы он натягивает ему тот самый утиный нос. Роллинг и Гастон Утиный Нос тоже влюблен в Зою. Оба, ослепленные ревностью, пытаются окончательно убить Гарина, но в его руках страшный гиперболоид. Вот, ну, как бы очень кратко, вторая часть романа, а у нас вторая музыкальная пауза. Ну что ж, по-прежнему мы в эфире программы «Серебряные нити» по новому телефону 8-495-232-15-59. Это телефон на один эфир. Обсуждаем роман памяти романе Алексея Толстого «Гиперболоид» от инженера Гарина. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Посмотрел этот фильм буквально полчаса назад и очень благодарен вам, что вы подняли эту тему, она очень актуальна. И вот для меня вот самое главное, мне кажется, там это, что и в прошлой программе развивалась тема двух начал в человеке, и вот в этом фильме она как раз-таки показана. Но, на мой взгляд, здесь еще есть один интересный момент, то, что тут показано вот отсутствие вот этого именно симбиоза между душой и разумом. То есть в те времена был совершен резкий вот технический скачок, то есть и разум погнался за открытиями, а душа осталась, как бы, грубо говоря, где-то на подмостках. И вот это и послужило именно разрушительным фактором. Вообще, правда, ведь мы недооцениваем тот факт, что не было бы гиперболоида инженера Гарина, не было бы световых мечей джедаев, не было бы мазеров, бластеров, и, возможно, не было и всего остального тоже, потому что Алексей Толстой вот этот магический луч, как средство во владении миром, использовал практически самым первым, в 20 веке первым. И что-то ведь содержится в этом образе, правда, Александр? Ну, конечно, я вот как раз тоже хочу пояснить этот луч. Уже смотря ваше видео про рубы, вот эту вот именно тибетскую, и сопоставление с воронкой Розанова, да, правильно фамилия? Да-да, Розанов, он Розанов. Розанов, да? Да, там спасибо. Же как раз протекает вот эта вот тема луча. Если человек правильно открывает тут бесконечность, да, этот луч идет в правильный смысл, если он указывает на долг. Да, Василий Васильевич писал о возникновении у него, ведь не все же это читали и видели в интернете наше видео, как бы Василий Васильевич писал о возникновении в сознании человеческом луча, идущего от Бога, да? Да. Который, в общем, и является мыслью, творческой мыслью, позволяющей что-то постичь или понять. Спасибо большое, Александр. И вот чего хочу сказать. Тут очень точная мысль поймана, как мне кажется. Мне думается, что это она нас увлекает. Ирина назвала ее мыслью о волшебной палочке. Или в руках мага, да, на первой на картинке первого великого Аркана Таро. Но я сейчас хочу сказать, что именно луч, правда, всегда... И на картинах, и в древней мифологии, и на иконах символизирует контакт с Богом. Правда? Божественный блеск, божественную благосклонность, эманацию разума или эманацию благодати. 12 лучей на фреске Врубеля снисходят к 12 апостолам. Ну и, конечно... Волосы бога солнца, золотые лучи Гелиоса. Двойное гало такое из лучей символизировало двойственность изображаемого божества. Например, из плеч вавилонского бога солнца Шамаша исходили лучи. И Самое главное, из его же плеч исходил седьмой луч. Это был седьмой луч, это был луч, который возносил человека, и с помощью которого человек попадал из этого мира в иной. Знаменитые солнечные врата или солнечная дверь, известная еще древнему Египту. Нисходящие лучи на картинах означают, что сила небес спускается на землю, а направленные вверх были знаком того, что сила восходящих лучей дает жизнь всему, что производит земля. Вообще, очень интересно, что были и образы в иконографии свернутого божественного луча. И вот когда божественный луч, нисходящий с небес или поднимающийся с земли, сворачивался в кольцо, то он преобразовывался в змею или в дракона. В дракона, конечно, я сейчас имею в виду в западном, европейском смысле, а не в восточном. То есть превращается в злую силу. Что его делает злой силой? Попытка захватить в человеческую власть вот этот самый божественный луч, который всегда был символом откровения, то есть принадлежал всегда Богу. И, собственно говоря, ведь вся технократическая цивилизация — это некая невероятная человеческая амбиция захватить в коробочку, в свою собственность небольшой божественный лучик и стать его хозяином, и с помощью его, разумеется, конечно, управлять миром. Будем как боги. Понятно, что все, и Гарин, и Шельга, они взрослые люди, понимают, что это очень-очень непростая задача, играют свои авантюрные игры, и мы не можем оторваться от романа. Но то, что заставляет нас за ним внимательно следить, это тот самый луч. Я думаю, что мало найдется и мужчин, и женщин, которые в юности не мечтали бы владеть, ну, хотя бы ненадолго, чем-то подобным на эту коробочку, чем-то похожим на эту коробочку в своих руках. Ну, кажется, что она посредник, что это не человек присваивает себе божественные свойства, а вот этот аппарат в его руке, и это как-то вроде бы освобождает от чувства вины и греха, и от того, что ты мал и, в общем, не очень умеешь управлять миром. И поэтому не оправдываем ли мы себя с помощью техники за счет того, что она стоит, ну, как бы между нами и нашими амбициями, является своего рода оправданием этих амбиций. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Здравствуйте, Александр Аркадьевич. Геннадьевич я, но вот, это... Извините, Александр Геннадьевич. У меня вот такая мысль. В этом романе есть два ключевых момента. Момент первый – это беседа русского профессора Хлынова и немецкого профессора Вольфа, где Хлынов говорит Вольфу, что вот вы немец, бронированная машина и прочее, прочее, говорит, попади к вам такой луч смерти, что вы бы наделали? И потрясающий ответ немца, а ведь это было после Версальского договора. Германия никогда не примирится с унижением. Так оно и было. Совершенно верно. А бородка и усики никого равнодушным и слепым не могли оставлять. И это зарождение ведь фашизма. И Шельга говорит по системе Гарина, это фашизм, утопический фашизм, к которому должно прийти общество Роллинга. Так. То есть вы хотите сказать, что в романе есть пророчество, правда? Совершенно верно. Зарождающийся фашизм там уже никого не оставил равнодушным, и думающие люди понимали, что будет происходить в Германии и со всем миром. Вот ведь интересно. Я... Это малоизвестный такой фрагмент истории. Но у меня хранятся некоторые материалы по русскому фашизму. Русскому фашизму 30-х годов. Был. Два центра русского фашизма были в Китае, один в Харбине, другой в Шанхае. В общем, у них были свои, как бы, идеологические книги. Я сейчас не могу об этом рассказывать. Но хочу вас сказать вот что интересное, что один из этих центров, Харбинский, как раз призывал к технократическому фашизму. Так что удивительно, но наши любимые книги, они в определенном смысле почти всегда оказываются пророчеством. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Всего всех благ, до свидания. А Иван Николаевич ждет еще нас? Ну, ведь... ну, все вот звонившие до меня совершенно правильно нашли подтекст применительно к реальной, к реальности земной, так сказать. Я бы то же самое сказал, только, ну, проще. Два момента, почему, как я думаю, многим, и в первую очередь, конечно, мне нравится этот роман. Первое, это вот сгущая то, что сказали слушатели, он, в отличие, скажем, от даже гениальных романов Уэллса, фантастических, ну, и от Гарри Поттера и прочих других таких корифеев, он, если там мы, читая, видим, что это все-таки фантастика, то здесь мы, читая, воспринимаем это как реальность, как будто это вот, если выключить вот этот, исключить гиперболоид, то воспринимаем это действительно про нашу жизнь, ну, про жизнь того времени на 27-й год, когда вот писался. Вот, это первое. Да, кстати, аналогов этому нет. Единственное, что можно за уши притянуть с большим натяжкой, это вот фильм «Человек-амфибия». Вот тоже он как воспринимается как вроде реальность, что это все в реальности приходит. Если это устранить фантастический момент, связанный... О человеке. И второе, вы знаете, что гений... О Беляеве вот этого... будем говорить обязательно, обещаю. Да, так вот, гений вот этого, значит... писатель Алексей Николаевич Толстого заключается в том, он аналогичен Жюль Верну. Вы смотрите, он предвосхитил гениально, так же, как вот Жюль Верн предвосхитил многие изобретения последующие, которые на 97% стали реальностью. Вот то же самое, вот этот гиперболоид, это ведь аналог лазера. Спасибо большое, Иван Николаевич. Вся проблема в том, что не аналог он лазера. Он вообще луч тепловой, он возникает от зажигания, помните, там пирамидок таких. А поэтому, да и лазер, в общем, на самом деле ничего такого, как вы знаете, до сих пор в компактном виде не может. Что я успеваю еще сказать? Сонник я хочу процитировать. Итак, цитата. «Приснилось, что тебя разбудил солнечный луч, значит, удача надолго станет твоей верной спутницей». Если ты видишь какие-либо объекты, выхваченные лучом прожектора, это знак того, что тебя посенит поистине гениальная идея. А вот сон, в котором ты видишь прыгающий луч лазера, предостерегает от принятия необдуманных решений. Вот это вот необдуманное решение с лучом, точнее скажем, да, сегодня, гиперболоида, а не лазера, оно как раз и заключается в попытке считать себя Богом просто потому, что у тебя есть некоторая техника. Это ведь знак. Знак владычества, знак власти. Однако почему-то, видите, даже в сновидениях это все время оказывается мучительной человеческой ошибкой. Ведь ради того, чтобы как-то предупредить об этой ошибке, которую, наверное, не один Толстой, очень многие тогда болезненно и остро ощущали. А мы сегодня, сидя в атмосфере бесконечного количества электромагнитных лучей, порой все больше и больше начинаем чувствовать себя всемогущими. И в конце концов, как Гарин с Зоей, почему-то как-то неожиданно, в результате какого-то тайфуна из этого чувства всемогущества все время оказываемся на необитаемом острове. Нет у меня больше времени. Спасибо всем, кто был сегодня вместе с нами. Вы очень много просили. Давайте поговорим в следующую программу, в ближайшую московскую среду, о том, что такое подлость. и что значит подлый человек, чем отличается человек неподлого, о том, и как мы начинаем забывать об этом, это слово уже звучало в сегодняшней передаче. И на этом всем спокойной ночи.